«У меня тоже будете проверять?» — спросил Султан Гарей. «Тебя? А чего тебя проверять? Тебя по разговору определить можно. А потом все слепые родственники между собой. Все они дети одной матери». «Ладно, проверяйте», — сказал инвалид. «А я сегодня здесь ночевать буду. Иди-ка сюда, Султан Гарей. Вот тебе перина, вот тебе постель. Под голову подушки только мягкой нет. Так ты мешок свой подложи, а об остальном завтра подумаем». С этими словами он полез на нары и с удовольствием растянулся на них. Султан Гарей не спешил следовать его примеру. Брезгливость и отвращение боролись в нем с пониманием необходимости жить здесь. Нет-нет, где угодно. Лучше в подворотне, думал он, только не здесь. Однако ему очень хотелось есть. Инвалид говорил, что здесь и еду можно найти. Так, не зная, что делать, он продолжал стоять. «Ты чего стоишь?» — спросил Крючок, почувствовав, что гость словно бы застыл на месте. «Садись!» Султан Гарей, шумно вздохнув, сел на нары. Крючок засмеялся. «Не нравится, что ли?» — сказал он. «Не горюй. Ты вот сейчас боишься, а поживешь немного, привыкнешь». Крючок раздобыл где-то для Султан Гарея хлеб, кружку теплой воды, кусок сахара. Нашлась еда и собаки. Настоящее имя Крючка было Кадыр. Но за его пытливость, за то, что он любил докапываться до корня, дотошно все выспрашивал, друзья прозвали его Крючком. Он нисколько не сердился на них за это, а наоборот, как будто бы даже гордился прозвищем. Крючок поведал Султан Гарею свою историю, рассказал о том, как совсем маленьким, переболев оспой, ослеп. «Я не знаю никаких цветов», — сказал он грустно. «Я даже не понимаю, когда люди говорят «светло» или «темно». Как это?» Крючок помолчал немного и добавил, тяжело вздохнув. «Да, я не знаю, каким бывает белый цвет, каким бывает черный, но зато знаю вкус на жизнь, и очень часто она оказывается горькой». О многом говорили они в тот вечер, о городе, о нравах здешних людей. Крючок предложил Султан Гарею свою помощь. «Если хочешь, ходи со мной», — сказал он, «а то ведь, не зная города, тебе и в беду попасть недолго». Султан Гарей был очень благодарен. Теперь ему и голос Крючка не казался противным. И в своем новом знакомом он угадывал человека умного, доброго. Прошло, наверное, много времени. Один за другим в ночлежку стали собираться со всех концов города коренные хозяева подвала. Входили они шумно, громко разговаривали, стучали палками. Одни из них тут же валились спать в каком-нибудь углу, другие проходили к столу. Подвал наполнялся гомоном и пестротой звуков, напоминал базар. Здесь, как в муравейнике, копошились люди. Они сидели и лежали везде, и на грязном, никогда не мытом полу, и на обвалившихся подоконниках, и на нарах, на лавках, на поломанных стульях, и даже у самого входа были люди. Слышались крики, ругань. Кто-то надсадно кашлял, из какого-то угла доносился раскатистый храп. Здесь же пьяными голосами пели песни, играли в карты, стучали клюшки коллег. Все эти звуки, заполняя подвал до краев, слились в оглушительный шум. Это были ночные обитатели. Почти все калеки и убогие люди. Они приходили в ночлежку, как в свой дом, отдыхали от дневных забот, пропивали последние гроши, дрались, плакали, к середине ночи засыпали, чтобы на завтра проснуться и снова идти попрошайничать, клянчить у прохожих милостыню. Любимым их развлечением были азартные игры. Они проигрывали все, и деньги, и свою жалкую одежду, и даже свою свободу. Часто эти игры заканчивались драками, скандалами. Иногда калеки заманивали с улиц в свой подвал прохожих. Играли с ними в карты и в качестве выигрыша забирали у бедняк все, что только можно было взять. Вот и сегодня самые заядлые игроки Гали и Степан привели с собой двух человек, довольно хорошо одетых. Каким-то образом, выведав, что у этих людей есть деньги, и что они любители картежной игры, калеки зазвали их в свой подвал, и теперь, столпившись у стола, нищие с любопытством наблюдали за игрой. Султан Гари вздрагивал от криков и ругани, сердце его беспокойно сжималось. «Только сегодня переночую, а завтра и ноги моей здесь не будет», — твердо решил он. И сколько он не пытался уснуть, сон не шел к нему. Уже утихли голоса в ночлежке. Меньше хлопали входной дверью. Только разгоряченные игроки все еще громко шлепали картами о стол и то и дело выкрикивали «Туз! Валет! Семерка!». Султан Гарей тупо слушал эти выкрики. Он даже привык к их мерным повторам, и под монотонное однообразие голосов незаметно для себя стал засыпать. Как раз в это время, переговариваясь между собой, вошли два человека. Ни с чем не считаясь, они растолкали спящих людей, разбудили их и с хохотом начали что-то рассказывать. Это были друзья Крючка по ночлежке, Горбатый Никита и морфинист Иван. Никита по привычке, как пришел, загремел посудой, начал готовить еду. Здесь, в подвале, он был признанным поваром, варил еду для слепых, топил печку. Никита притащил выломанные из забора доски, развел огонь и в огромном чугуне поставил варить мясной суп. «Очень хорошо, Никита», — сказал Крючок. «У нас сегодня гость. Угостим его мясным супом». «Кто хочет угощать, пусть угощает, а я варить только умею», — ответил Горбатый бесстрастным голосом. Иван же был сильно пьян, должно быть, поэтому был очень приветливым и радушным. «Ну-ка, что это у нас за гость?» — спросил Иван, склонившись над Султангареем. От него несло сильным перегаром. Султангарей уткнулся носом в свою одежду и притворился спящим. «О, какой!» — сказал Иван восхищенно. «Как огурчик!» «Из деревни он», — пояснил Крючок, — «наш брат». Когда в печке затрещал огонь, дышать стало вроде бы легче. А немного погодя, по подвалу разошелся запах мясного варева. Султангарею стало очень грустно. Ему вспомнились родные края, деревни, по которым ходил он. Люди, у которых приходилось ночевать, и ему захотелось сейчас же уйти отсюда, и отправиться туда, где благоухают цветами луга, терпко пахнут костры и манит к себе речная прохлада. Но, как говорится, на одну-то ночку полезай хоть в бочку, — подумал он. Сегодня уж как-нибудь, а завтра уйду. Наконец он уснул. Он не проспал и 10-15 минут, как проснулся от страшного вопля. Это шумели картежники. Те два человека, что пришли сюда, проиграли все деньги, какие-то безделушки и даже одежду с себя. Это, понятно, разозлило их. Они стали обвинять Гали и Степана в мошенничестве. Поднялся шум. Калеки застучали палками, клюшками. Громко закричал Гали: «Крючок! Наших бьют!» Крючок, словно только и ждал этого крика, быстро вскочил и с проворностью, ловкостью, совершенно неприсущими слепым, кинулся к дерущимся. «Свет тушите! Свет!» — закричал он. Задуть свечку на столе было делом нетрудным. Сразу стало темно, как в погребе. Зрячие оказались в положении слепых, только им было хуже. Ведь они не ориентировались в темноте. Крючок, воспользовавшись этим, схватил одного здоровяка и стал молотить его. Другой гость хотел бежать к двери, но, не зная расположения подвала, кинулся совсем в другую сторону. Там он споткнулся о спящих на полу людей, разбудил их, и поднялся такой невероятный гвалт, ругань, что бедняга, не разбираясь, метнулся в другую сторону и, наткнувшись на какую-то дверь, открыл ее. А это оказалась Никитина кухня. Человек в слабом отсвете печи разглядел маленькое окно. Он вознамерился, разбив окно, выскочить на улицу. Сообразив, в чем дело, Никита бросился на него. Тут на помощь подоспели другие, и все разом навалились на несчастного. Султан Гари прислушивался к гремящему, стонущему, орущему подвалу и лежал тихо, боясь пошевелиться. Встревожился и перепуганный Алгыр. С громким лаем он стал бегать по ночлежке. Собачий лай неожиданно отрезвил всех. Видимо, подумали, что пришла полиция. В темном, как погреб, подвале воцарилась тишина. Только слышались хрипы и прерывистое дыхание взволнованных ночлежников. Воспользовавшись общим оцепенением, те двое поспешили скорее убраться, никто не преследовал их. А когда хозяева подвала разобрались, что за собака перепугала их насмерть, они стали хохотать до упаду. Тем временем у Никиты сварился суп. «Вставайте!» — крикнул он слепым. «Есть будем!» Но есть Султангарею уже не хотелось.